горком лютует. Там просто не могут слышать мое имя спокойно. Как быть с Дионом? Как быть с коронацией? Как заикнуться о медной бабушке? Конечно, им было со мною несладко. Но, видимо, мой характер стал портиться. Вместо того, чтобы их пожалеть, я буркнул, что это все их проблемы. Мне ж теперь меняться поздно. Похоже, что требовалась разрядка. И тут однажды пришли ко мне в гости Мария Миронова и Александр Минакер. Не напишу ли я им комедию? Мы едем в Ленинград на гастроли. Поедем с нами. Там все и сделаете. Искусительница попала в яблочко. В этот город меня всегда тянуло. Было мистически благоприятное переплетение обстоятельств. Возможность переменить обстановку, освободившаяся душа, два благородных человека, таких несхожих и неразрывных. Добрейший Александр Семенович, прямая и резкая, талантливая в любой интонации, в каждом движении, Мария Владимировна Миронова, Весна, Кураж, Петергоф и Павловск, все вместе подхлестывало, кружило и будто подсказывало слова. Поистине никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. То, что казалось авантюрой, стало разумным и точным решением. Пьеса «Бурные дни Гарунского», в дальнейшем названная «Мужчины и женщины», была сыграна 800 раз и экранизирована на телевидении, исполнена в нескольких театрах, причем не только в пределах Отечества, в Софии, в Бухаресте, в Париже. Май 70-го года в магическом городе Ленинграде остался прощальной улыбкой молодости, поклоном, подарком на добрую память. Однако драматургический взрыв на том не кончился. Минуло лето, и появилась другая комедия, предназначенная сначала для Райкина, но впоследствии сыгранная вахтанговцами. Речь идет о театральной фантазии. К этой истории, растянувшись на несколько лет, я вернусь, но не здесь. Сейчас ее излагать не время. Скажу, что меня самого удивило рождение двух веселых пьес, не отягощенных концептуальностью, сразу за исторической драмой, вывернувшей меня наизнанку. Бесспорно, душевная перегрузка от моих пушкинских переживаний грозила стать затяжной болезнью, разрядка была необходима. И вместе с тем во мне еще жил мартовский юношеский задор, когда мне почудилось, что я смог. Этому странному сочетанию подавленности и тайной гордыни я сам не мог найти объяснений. В Москве меня ожидали две новости, столь же, по сути, противоположные. Вновь была сыграна коронация, и зрители, видимо, ощутившие повышенную температуру спектакля, снова вернувшегося на сцену, наполнили зал ответным жаром. С этого дня опальная пьеса шла еще долгих 10 сезонов. Хороший день, но именно он был омрачен печальным событием. Вахтанговцы объявили мне, что, взвесив все свои обстоятельства, вынуждены отказаться от бабушки. Я должен понять, им тоже не весело. Я понял. Я был им многим обязан. А возрождение коронации казалось мне едва ли не подвигом. Однако спустя короткое время мое восприятие происшедшего решительным образом изменилось. Дело было не так-то просто. Мои испытанные друзья начали репетировать пьесу, также посвященную Пушкину. Думаю, что по всем статьям она была вахтанговцам ближе, в ней была преддуэльная ситуация и отношения с Натали, роль эту улыбалась Борисовой. Мои статичные диалоги с обилием всяческих рассуждений, в сущности, не вполне отвечали законам вахтанговской эстетики. Как заметила Раиса Беньеш, моя пьеса не притворялась пьесой. Стоило отнестись терпимее к этой измене, такая неверность в духе театральных традиций. Но уж очень я прикипел душой к этому дому на Арбате. За эти годы он стал и моим. Кроме того, я все вспоминал вечер, когда я читал вахтанговцам «Медную бабушку», ими преданную, их речи, восторги, воодушевление. Трудно мне было и опереться на утешительную мысль об эстетическом несоответствии. Прежде всего я был убежден, что статика полноценнее динамики. Я даже придумал такую формулу: динамика — это сила слабых, статика — это сила сильных. Я верил, что нет ничего интереснее самовыражения мысли, и нужно только, особенно в пьесе, чтобы это была нервная мысль. Да и мог ли я оправдать театр чисто теоретической схемой, а не совместности двух поэтик после таких совместных работ? И мы расстались почти на год. Лишь театральная фантазия свела нас снова и примирила. «Медную бабушку» прочел Завадский. Этот прелестный человек переживал состояние взлета, случай нечастый в 76, и тем не менее было именно так. О петербургских сновидениях в ту пору немало шумели в Москве. Это было весьма впечатляющее и одновременно изящное, как все, к чему прикасался Завадский, театральная версия Достоевского. В особенности хорош был Марков, обаятельный, жесткий, мудрый, все разом новый Порфирий Петрович. Еще один состоявшийся праздник. Партнерство с гением редко проходит без осязаемого итога, либо обнажит окончательно, либо расшевелит, растолкает, вытащит на поверхность такое, чего ты сам за собою не знал. Вскоре, в горячий июльский день, я прочитал моссоветовцам пьесу ровно через 14 лет после «Алпатова» и «Чужого паспорта». После мучений и неудач, казалось, нам вновь предстояло встретиться. Завадский был по-детски доволен тем, как артисты приняли бабушку. Он гордился передо мной своим войском и ощущал себя полководцем, стратегом, готовящимся к кампании. «Мы будем наступать с Товстоноговым с двух флангов, соединим усилия и нанесем фронтальный удар». Спустя 2 дня он отправил послание, в котором предлагал Товстоногову согласовать совместные действия, как он выразился, военный союз. Однако ответа не получил. И я не имел вести из Питера. Минутами мне даже казалось, что чтение пьесы на Петровской привиделось в лазоревом сне. По-видимому, пережив эйфорию после апрельского свидания, Георгий Александрович взвесил все ожидающие его тяготы. И верно. Пришло письмо от Бениш, полное горестных восклицаний. В эти же дни редактор театра, им стал переехавший из Сибири драматург Лаврентьев, вернул мне пьесу. Мне оставалось утешаться телеграммой от Ростислава Плятта, позже других, прочитавшего бабушку. «Отлично!» — восклицательный знак. «Личной корысти не имею!» — запятая. «Просто счастлив!» — запятая, что пьеса в театре. Но я безошибочно ощущал, что и в театре Моссовета бедный мой Александр Сергеевич вряд ли найдет для себя убежище. Завадский, не получивший поддержки своего ленинградского собрата, не мог не задуматься о последствиях. Бесспорно, он сильно увлекся пьесой, однако ему ли было не знать, что увлечение обходится дорого, вскоре он слег сердечным приступом. Всем еще надо было понять. Открылось новое десятилетие. Иной исторический сезон. Воздух стал вязок и неподатлив, теряли смысл сила, поиск и всякое подобие сложности. Мир становился и площе, и проще. Лишь изредка в эту дремотную ауру врывались, словно тревожные сполохи, то темные невнятные слухи, то удивительные известия. Ошеломила нежданная новость о том, что в Соединенных Штатах демонстрируют телефильм, тайно снятый, тайно вывезенный с участием Амальрика, Буковского, Петра и Кира. К визуальному ряду была добавлена магнитофонная запись голоса Александра Гинзбурга. Как были засняты люди в лагере? Как были переправлены кадры сначала на волю, а там за кордон? О том оставалось только догадываться. И в это же время на этой же планете шла непонятная, пестрая жизнь. Эфир клокотал ее отголосками. Известный хирург Кристиан Бернард, впервые пересадивший сердце, покинут своей молодой женой. Зато режиссер Роже Вадим намерен вернуться к Брижит Бардо. Жаклин Кеннеди чуть не рассталась с Анасисом. Секс и революция входит в силу. Партия свободной любви выставляет своих кандидатов на выборы в западногерманский парламент.